Глава 8. Небо над городом сегодня было чистым. Ни единого облачка не закрывало солнце. Я нежилась под его лучами, сидя на поваленном дереве. Как же мне не хватало прежнего тепла. Зажмурилась, представляя, что вместо искрящегося снега вокруг изумрудная трава, душистые цветы и деревья, шелестящие листвой. Пожалуй, если бы не мороз, я могла бы поверить в эту сказку. Но нет. Мое тело подрагивало от холода, а пальцы закоченели. Солнце поднялось высоко. Значит, ждать осталось недолго. Я бросила взгляд на небольшую хижину с прогнившей крышей и покосившимися окнами без стекол. Сквозь них было невозможно рассмотреть, кто обитает внутри. Но я знала, что хозяин жилища там. Кто он? Моди говорил, что большинство тех, кто заточен в призрачном доме на холме, не отличаются дружелюбием и гостеприимством. Поэтому знакомство с неизвестным я решила отложить. Дом подернулся дымкой. По его стенам пробежала рябь. Медленно, едва уловимо для глаз, он стал менять свои очертания. Вытянулся вверх, избавился от заплесневелых, гнилых досок. Я замерла. Еще немного. Пальцы стиснуло так, что костяшки побелели. «Ну же, пожалуйста!» — шептала, глядя на метаморфозы бывшей лачуги. «Ангус, ты нужен мне!» Раздались ухающие звуки. Том содрогнулся всем нутром и замер. Я сокрушенно вздохнула. Прошло уже полгода, а Ангус так не появлялся. Вот и сегодня снова мимо. Парасолька зевнул и, вильнув хвостом, принялся топтаться на мне. Ему порядком наскучило такое времяпрепровождение. К тому же Лайш проголодался, а Бо наверняка уже приготовила обед. Уху из речной рыбы, которую приходилось выуживать из-подо льда. «Как думаешь, кто там живет?» — спросила я у Парасольки. Лайш лишь попятился и раздраженно мотнул головой. С виду довольно милый дом. Высокий, обвитый лестницей, словно толстым спящим удавом. На витражных окнах пляшут солнечные зайчики, падая на белый снег и разукрашивая его во все цвета радуги. Я уже однажды видела этот дом. Моди сказал, что с хозяйкой этого жилища он был бы не рад встрече. Интересно, почему? Я еще раз взглянула на дом. В таком может жить разве что старушка, которая каждый вечер печет пироги с вареньем из одуванчиков и вяжет теплые, мягкие, длинные шарфы. В такую стужу мне бы не помешал один из них. Набрав полные легкие воздуха, я шагнула вперед. Лайш жалобно заскулил. Хватит сидеть, сложа руки. Возможно, хозяйка этого жилища сможет мне помочь. Наверняка о призрачном доме она знает куда больше, чем я. Раз, два, три. Три удара эхом разнеслись по холму. Я прислушалась. За дверью тихо, ни звука. Легонько толкнула дверь, но та оказалась заперта. Значит, внутри точно кто-то есть. На ровную, вычищенную поверхность посыпался град ударов. «Сработало», — прошептала я, расплываясь в улыбке. Внутри что-то зашевелилось. Казалось, весь дом словно ожил, проснулся от долгого сна. До меня донесся звук шаркающих шагов, и через мгновение дверь распахнулась. «К чему такая настойчивость, милочка? Это ведь сексаул! Вы эту дверь два счета сломаете!» — пропел женский голос, бережливо поглаживая хрупкое дерево, выкрашенное в бледно-голубой цвет. Передо мной выросла хозяйка дома. Невысокая, сгорбленная женщина. Нет, скорее старушка. Сморщенные пальцы, доброе круглое лицо, испещренное глубокими морщинами. Седые волосы прячутся под платком. Ее белоснежный фартук перепачкан мукой. Я с жадностью втянула носом воздух, в котором витали ароматы свежей выпечки. И мой желудок громко заурчал. Корица, ваниль, варенье из одуванчиков. Его трудно не узнать. Я невольно облизнулась. «Не стойте на пороге!» Старушка шире распахнула передо мной дверь. «Входите же!» Замешкалась, оглядываясь на Лайша. Есть хотелось очень сильно. Парасолька, по всей видимости, не разделял моего желания наведаться в гости к нынешнему хозяину призрачного дома. «За зверя не бойся!» — сказала старушка, прячась внутри. «Ничего с ним не станется!» И правда, незачем Парасольку с собой брать. В одиночку все быстро выведу у этой милой особы и вернусь в город, пока господин не заметил мое отсутствие. Он бывает крайне недоволен, когда я надолго покидаю дом. Внутри было тепло. Я потерла ладони, наслаждаясь разливающимся по телу жаром. Из небольшого круглого коридорчика вела всего одна дверь. Я невольно ахнула, когда хозяйка открыла ее. Длинный тоннель, которому нет конца. По обе стороны тянется два ряда совершенно одинаковых, похожих друг на друга дверей. «Не думала, что ваш дом такой большой», — присвистнула я. «Интересно, как это все могло уместиться на нескольких квадратных метрах? Ведь снаружи я собственными глазами видела, что жилище миниатюрное. В него едва бы поместилась кровать, не то что сотня другая комнат». Старушка замерла у одной из дверей, причмокнула губами и толкнула ее, неторопливо входя внутрь. «Кажется, сюда», — сказала она, запирая дверь у меня за спиной. Комната, в которую мы вошли, была ничем иным, как кухней. Обои в мелкий розовый цветочек оплетали розовые стены, вытягиваясь к выбеленному потолку. Огромное количество шкафчиков, доверху набитых посудой, хрусталем, различными склянками, кастрюлями и формами для выпечки. Кругом не соринки. Мебель хоть и старая, но добротная. На столешницах не пятнышко. В духовке что-то пыхтит, сводя с ума потрясающим ароматом. Пресветлый йон, как чудно пахнет. «Пирог с вареньем из одуванчиков почти готов», — сказала она, хлопоча у духового шкафа. Желудок снова дал о себе знать. «Мой любимый пирог». Его готовили во дворце в первый день каждого месяца, чтобы отпраздновать приход новой поры, задобрить ее и попросить быть более благосклонной. Порой мне удавалось урвать кусочек до того, как дары отнесут на алтарь, чтобы порадовать пресветлого Йона. Я опустилась на стул. Стол передо мной был покрыт белоснежной кружевной скатертью. Сквозь переоткрытое окно легкий ветерок проникал в помещение, нежно касался кожи и, смущаясь, убегал. Снаружи шелестела зеленая листва, лаская слух. Я зажмурилась от удовольствия. Все почти как во дворце. «Как вас зовут?» Лениво поинтересовалась я, едва не мурча от удовольствия. «У меня много имен, милочка. Каждый величает меня по-разному», — не оборачиваясь, ответила старушка, вынимая из ящика чашки. Миниатюрные, в цветочек. «А мне вас как называть?» «Как вздумается, так и зови». Ответ мне показался странным, но уже через мгновение я и думать об этом забыла. Сладкая дрема окутала меня, забирая в свой плен. Все вокруг показалось таким неважным, незначительным, зыбким. Разум словно отключился, пропуская вперед чувства. Зачем думать, переживать о том, что не в силах исправить, если можно просто закрыть глаза и забыть об этом навсегда? Что может быть лучше неги? Что может быть важнее блаженства? Хозяйка дома накинула мне на плечи клетчатый плед. «Вот так», — прошептала она, — «поспи немного, а я пока закончу». Спорить совсем не хотелось. Я так соскучилась по домашнему теплу и уюту, а здесь мне так были рады, обо мне заботились, Запах выпечки по-прежнему щекотал ноздри, но уже не так, как прежде. Вкусить пирог еще успеется, а сейчас мне нужен сон. Сквозь приоткрытые веки последнее, что я видел, это то, как старушка опустилась на соседний стул и, вынув из ниоткуда моток синих ниток, принялась за вязание. Из-под ее крючковатых пальцев, двигающих так быстро, что едва можно было проследить за ними, вместо скрученной шерстяной нити спускался шарф. Длинный, теплый шарф. Что может быть лучше в такой лютый холод? Я проснулась от холода. Даже длинный шарф, заботливо накинутый на плечи, не спасал от него. За окном сгущались сумерки. Деревья неторопливо лысели, теряя свою листву. «Уже вечер!» — воскликнула я. «Мне пора! Меня ведь ждут!» «Кто тебя, милочка, ждет?» Старушка по-доброму посмотрела на меня, вынимая из печи румяный пирог. Я попыталась вспомнить, но не смогла. Мысли путались. Все образы распадались на части. Собрать эти осколки воедино было столь сложно, что я махнула рукой и опустилась обратно на стул. Горячий чай из трав дымился в маленьких чашках, наполняя скромную кухню терпким запахом. «Угощайся, милочка», — сказала хозяйка дома, любезно придвинув мне чашку с кусочком пирога. «Спасибо», — поблагодарила я, пробуя его на вкус. «Изумительно! Варенье из одуванчиков, рассыпчатое тесто, все словно в детстве, будто в прежние времена». «Кушай, кушай!» — поторопила меня старушка. «Ишь, как исхудала!» Я не стала спорить. Ради этого угощения я сейчас готова была на все, что угодно. «А на завтрак я тебе можжевеловый джем с оладушками приготовлю!» Мило улыбнулась хозяйка жилища. Я ответила тем же, на секунду задержав взгляд на ее лице. Чудеса! Морщины будто бы разгладились, да и горбится она уже не так, как прежде. Старушка потянулась к платку и, сняв его, отложила в сторону. Темные волосы с проседью собраны сзади. Нет, это определенно женщина. И как только я могла принять ее за бабушку? Пресветлый Йон, вот же невнимательная. Тишину нарушил стук. Настойчивый стук в дверь. «Вы кого-то ждете?» Поинтересовалась я, проглатывая очередной кусочек пирога. Хозяйка домика нахмурилась. Нехотя она вышла в коридор, плотно закрыв за собой дверь. Вскоре ее шаги стихли. Покончив с трапезой, я откинулась на спинку стула. Как же хорошо! Зевнув, я устроилась поудобнее. Тело стало тяжелым, неподъемным. Хотя куда мне идти? Здесь я чувствую себя в безопасности. К тому же господин говорил, что ночью в городе опасно. Останусь здесь до рассвета. Господин. Мысль мгновенно улетучилась. Казалось, я должна была вспомнить что-то важное, значимое. Но нет. Все тщетно. Впрочем, так даже лучше. Незачем забивать голову пустяками. За дверью послышались шорохи. Уже через мгновение эта деревяшка лежала на полу, расколотая надвое. «Это же Сексаул!» — взвыла хозяйка жилища, хватаясь за голову. Я нехотя повернулась. На пороге стоял мужчина. И зачем только он вторгся сюда? Лишил покоя, уюта и домашнего тепла. Высокий, широкоплечий, темные волосы и бездонные черные глаза. Они смотрели на меня, словно два тлеющих угля, в которых вот-вот вспыхнет пожар. Демонстративно закатив глаза, я отвернулась. «Мы не ждали гостей». «Да-да-да», — вторила мне женщина, сметая из ниоткуда взявшимся веником щепки. «Шли бы вы, темнейший, по своим делам», — заикаясь, добавила она. «А коль надумаете остаться, могу предложить вам одну из комнат». «Нет», — рыкнул мужчина. «Ты ведь знаешь, Хульда, твои чары на меня не действуют. Хан бы тебя побрал. Что с ней?» Его длинный палец указал на меня. Желваки заиграли на его лице. Незнакомец был явно не в духе. Хотя, мне кажется, я его уже где-то видела. «Ничего особенного», — отозвалась женщина, обиженно поджав губы. Мужчина медленно приблизился ко мне. Движения его были неторопливыми, тягучими. Казалось, мое сердце тоже стало пропускать удары. Биться лениво, словно из последних сил. Еще шаг, и он замер в полуметре от меня. Аромат выпечки смешался с терпким запахом каштана. Почему-то мне понравилась эта смесь. Сладкий аромат домашнего очага и дикий, необузданный, народный, но в то же время знакомый запах, который принадлежал только ему. Уникальный, особенный. Рывком он поднял меня со стула, за что получил в ответ раздраженный, неодобрительный взгляд. Если бы у меня были силы сопротивляться, я бы непременно выпуталась из его цепких пальцев. Но тело почему-то не слушалось. Словно мешок я повисла на его руках, которые поддерживали меня, не давая сорваться вниз. «Я так устала», — прошептала я, опустив веки. «Пожалуй, посплю немного». «Говоришь, ничего не сделала, Хульда?» Гневный голос обрушился на хозяйку домика. Посуда в шкафчиках зазвенела. Что-то с треском разбилось, упав на пол. «Прочь!» «Клянусь ханом, если еще раз приблизишься к девчонке, тебе не сдобровать. Сгинешь в темных подземельях, прислуживая до конца своих дней Баду». Меня бережно подняли на руки. «А я-то что темнейший?» — взвыла женщина. «Как же так? Вы не можете!» «Прочь!» Мужчина рыкнул на хозяйку жилища, освобождая себе путь. Шаг за шагом меня все дальше уносили от кухни, где на завтрак обещали подать можжевеловый пирог. Движения были стремительными, уверенными, но в то же время аккуратными. Тревога отступала, уступая место спокойствию. Я почувствовала себя под защитой чего-то большого, сильного. Сладко зевнув, прижалась щекой к груди великана, который нес меня все дальше и дальше. Сердце там внутри под темными одеждами выверяла один удар за другим. Четко, бесперебойно, словно слаженный механизм. Этот стук, словно колыбель, уносил меня в царство сна.